Дом на взморье. Глава первая. Лиза получает назначение. Лизу ждали со дня на день. Мы еще не знали, куда она получила назначение. Сестра уже писала отцу, что забирает меня с собой. Он не возражал, считая, что для Лизы так будет лучше. Все-таки не одна. Неожиданно я получил 1500 рублей зарплату Фомы за 2 месяца. Он наотрез отказался ее принять, говоря, что работу делал за меня Яшка. И тогда начальник линейного узла торжественно вручил ее мне. Это были мои первые деньги. Отец с мачехой были очень довольны. «Справишь себе новый костюм, и на туфлишке останется», — решили они. У меня еще никогда не было настоящего костюма. Я всегда ходил в лыжном или в старой отцовской куртке. Но я не придавал этому большого значения. Подумаешь. И потому сразу решил, куплю Лизе платье. Когда Прасковья Гордеевна потребовала у меня деньги, чтобы идти покупать отрез на костюм, я так ей и объявил. Она ахнула и опустилась на стул. «Дурной ты, я погляжу! Купи ей штапель на платье. Чем плохой подарок? Я ей покажу, как сшить». «Нет!» Вмешался отец. «Мать дело говорит». «Ты ведь сказал, что не возьмешь эти деньги!» Бросил я с укором отцу. «Мне они очень нужны!» Я чуть не заплакал. Отец смущенно пожал плечами. «Девай их куда хочешь!» Буркнул он. Прасковья Гордеевна надулась и стала греметь посудой. Я решил купить сестре самое красивое платье, какое только может быть. Но легко сказать, а как сделать? Ни в Бурунном, ни в райцентрах по соседству таких платьев не было. Сколько я ни думал, но придумать ничего не мог, ни посоветоваться не с кем. Фома ловил рыбу на глуби. Он теперь работал помощником капитана промыслового суденышка. Не с Ефимкой же советоваться насчет платья. Вечером я читал в своей комнатушке за кухней. Отец с мачехой сидели у себя возле приемника. Мачеха вязала отцу носки, а он просматривал газеты. Передавали замечательный концерт из колонного зала. Отложив книгу, я бросился на кровать и стал слушать. Пела заслуженный артист РСФСР Оленева. «Передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты». И вдруг меня осенило. А что, если обратиться к Оленевой? Разъяснить ей все в письме, а деньги выслать телеграфным переводом. Она-то сразу поймет, что мне надо. И кому знать больше толк в платьях, как не артистки, да еще заслуженной. Конечно, она это сделает, потому что у великой артистки великое сердце, иначе не может быть. Недолго думая, я присел к столу и взял лист чистой бумаги. Писал я от души. По-моему, письмо вышло хорошее. Жаль, что не осталось черновика. Но у меня получилось сразу, без помарок. Запечатав, положил письмо под книгу, чтобы лучше заклеилось. Утром я смазал велосипед и отправился на почту. Экзамены уже закончились, и я был свободен. Адрес написал такой. «Москва. Заслуженный артист РСФСР Оленевой». Почтарь, инвалид Отечественной войны, говорит, «Это не адрес, это на деревню дедушки, да еще денежная сумма. Как можно?» И не принял. Я стал ему доказывать. Было же когда-то послано письмо по адресу «Атлантический океан» Виктору Гюго, и дошло, когда автор отверженных жил на безвестном острове. Пока мы спорили, собралась целая очередь. И как на грех, Юлия Ананьевна подходит. «Для чего ты переводишь деньги Оленевой?» спросила она с удивлением. «Личное дело», пробормотал я, чувствуя, что краснею. Учительница подозрительно посмотрела на меня. Кто-то из ожидающих, кажется, зубной врач, подсказал адрес. Большой театр. Тогда почтарь смилостивился и принял деньги и заказное письмо. С того дня по всему Бурунному только и было разговоров о том, что Ефремов Яшка перевел Оленевой 1500 рублей.